Глава 8. Сегодня билет куплю, завтра поезд в Тарент идет, первая остановка будет в Марвиче, произнес Баристов, подав мне договор об оказании услуг, который уместился всего на одной странице. Затраты надо мадам Ричардсон возместить. 6 фарлов на билеты, 2 за номер в гостинице, ну и на прочие расходы пару фарлов, вдруг кому приплатить понадобится. Как я ранее вам сообщила, денег у меня нет. Или вы беретесь за дело и оплачиваете расходы из своего кармана. Кстати, билет на почтовый дилижанс стоит гораздо дешевле, произнесла, вычеркивая в договоре пункт о затратах. Или я найду другого баристера? Никто не возьмется за ваше дело, тотчас хмыкнул мужчина и, откинувшись на спинку стула, сложив руки на груди, нахально заявил. Еще неизвестно, позаботился ли ваш муж о вас или нет. Что ж, значит, обсуждать нам с вами больше нечего, подытожила, рывком поднимаясь со стула и мысленно обрадовавшись, что официант оказался не слишком расторопным, и кофе я этому прохиндею заказать не успела. Подумайте, мадам Ричардсон, мой адрес вы знаете, добавил Патрик, подтолкнув в мою сторону договор. Я вчера поспрашивал своих, никто на таких условиях с вами работать не будет. Уверены? Делано приподняв правую бровь и окинув взорвавшегося баристера насмешливым взглядом, я двинулась к выходу, но вдруг снова ощутила, как к горлу подступил очередной приступ тошноты. На улице мне стало немного легче. В воздухе витал запах дождя, но небо все еще было безоблачным, а ласковые лучи солнца по-летнему согревали. Глубоко вдохнув, я беглым взором окинула площадь звезды и решительно направилась к первому приглянувшемуся зданию. В двухэтажном здании с массивными колоннами, которые величественно возвышались перед входом, словно обрамляя его торжественность и важность, находилось издательство местной газеты. Стены здания были выложены красным кирпичом, местами покрыты плесенью и налетом времени, что придавало ему еще больше основательности. Входные двери из тяжелого темного дерева с коваными ручками чуть скрипели при открытии, словно приветствовали каждого нового посетителя. Внутри же царила совершенно иная атмосфера. Здесь буквально сбивал с ног запах бумаги и свежих чернил, а звуки работающих типографских машин и бесконечная суета людей, погруженных в свою работу, на мгновение дезориентировали. Мне не сразу удалось найти человека, у которого можно было узнать о вакансии, и пришлось подождать около 30 минут, пока месье Себастьян освободится. Но заходила я в кабинет, преисполненная надежды. «Доброго дня, месье Себастьян!» «Благодарю, что нашли пару минут в своем плотном графике, чтобы меня принять», — первой заговорила, приветливо улыбнувшись главному редактору. «Слушаю вас, мадам Ричардсон», — устало промолвил мужчина, прочитав мое имя на листе бумаги, что ранее принес ему секретарь. «Месье Себастьян, я хочу у вас работать», — выпалила я, нырнув сразу в омут с головой. «В моем лице вы получите ценного сотрудника. Я могу вести бухгалтерию издательства, могу составлять договоры, проводить собеседования. Также у меня хороший слог, и я напишу отличную статью о чем угодно». «Бэр!» — вдруг громко крикнул мужчина на протяжении всего моего монолога, слушавший меня со скучающим видом. «Месье?» — тотчас отозвался секретарь, влетая в кабинет. «Место копировальщицы еще свободно?» «Нет, неделю назад приняли девушку», — отрапортовал сотрудник, замерев у края стола своего босса. «Мадам Ричардсон, в издательстве для вас работы нет», — равнодушно буркнул редактор, раскрывая папку, тем самым показывая, что наша встреча окончена. «Бэр, проводи, мадам». «Месье Себастьян, я готова отработать неделю в вашем издательстве бесплатно, чтобы вы смогли по достоинству оценить мои знания». Не сдавалась я и, чуть подавшись к редактору, добавила. «Всего неделя, месье Себастьян, вам это ничего не будет стоить». «Хм, я сегодня уезжаю, вернусь в Элшемор через 5 дней. Жду вас к 10 в своем кабинете», — завершил наш разговор мужчина, рывком поднимаясь из кресла. «Спасибо, Поблагодарила, понимая, что большего я пока не добьюсь, и, пожелав редактору удачной поездки, я покинула здание. Следующим пунктом в поисках работы была почта, но и там для меня не нашлось места. В банке, торговом доме и юридических конторах надо мной вообще посмеялись, там главенствовали мужчины. Их саркастические замечания и переглядывания, словно я была не более чем забавной зверушкой, оставили неприятный осадок, и я едва сдержалась, чтобы не высказать все, что я о них думаю. Эмилия была умелой швеей, однако и в магазин готовой одежды меня без рекомендаций не взяли даже обметывать швы. Продавцом в булочную меня тоже не приняли без объяснения причин, но полагаться лишь на агентство я, увы, не могла и продолжила свой поиск раз за разом, получая отказы. «Посудомойщица нужна!» Грозно рявкнула хмурая особа крупного телосложения, уперев руки в бока и сверля меня взглядом из-под лобья, словно ожидая, что я сбегу, не дождавшись ответа. Ее суровое лицо было покрыто глубокими морщинами, а на кухонном фартуке виднелись следы от бесчисленных грязных тарелок. «Сколько за работу будете платить?» Не дрогнула я, к своему сожалению, осознавая, что в этом мире для женщин иной работы и не найти, и пока нужно довольствоваться малым. 17 сол раз в 30 дней. Кормежка 2 раза в день. Если нужна комната, наверху есть койка, тогда 13 сол. Ответила хозяйка трактира, прежде окинув меня цепким взглядом. «У меня номер в гостинице еще на одни сутки оплачен, задаток не вернут. Завтра к вечеру могу приступить к работе», — произнесла, надеясь, что завтра агентство меня порадует, и мне не придется выполнять тяжелую работу посудомойщицы. «Койку поди тоже надо?» «Да», — коротко ответила, оглядывая зал, который, на удивление, оказался чистым и уютным. «Завтра день не засчитаю. Покажешь, как управляешься с посудой. А комнату с Лоттой будешь делить», — проговорила мадам Дороти и, неожиданно добродушно мне улыбнувшись, добавила. «Синяк на лице сойдет. Может, позволю столик пару раз обслужить. Гости таким мордашкам, как у тебя, хорошо отсыпают монеты». Но тут же, снова грозно рыкнув, добавила. «Только я паскудство этого в своем трактире не потерплю». И мыслей об этом не было, тут же заверила я мадам Дороти, невольно покосившись на единственный занятый столик, за которым сидели трое мрачных мужчин. «Значит, к завтра тебя жду, а сейчас ступай. У меня работы полно, некогда мне с тобой тут валандаться». «Спасибо», — торопливо кивнула я и, не оглядываясь, поспешила покинуть трактир. И только выйдя на улицу, я дала волю эмоциям, позволив слезам стекать по щекам, освобождаясь от злости, отчаяния и нарастающего чувства безысходности.